Но Скарлетт, переполненная гордостью и счастьем, заранее мечтая о том, какие они будут устраивать приемы, когда тут поселятся, лишь игриво ущипнула его за ухо и сказала: «Чепуха! Ишь, куда тебя понесло?» К этому времени она уже успела понять, что Ред очень любит сбивать с нее спесь и только рад будет испортить ей удовольствие, а потому не надо обращать внимание на его колкости. Если принимать его всерьез, надо ссориться. А она вовсе не стремилась скрещивать с ним шпаги в словесных поединках, ибо никогда в таком споре не одерживала верх. Поэтому она пропускала его слова мимо ушей или старалась обратить все в шутку. Во всяком случае, какое-то время старалась. Пока длился их медовый месяц, да и потом, почти все время, пока они жили в гостинице «Нэшнл», отношения у них были вполне дружеские. Но не успели они переехать в свой дом, как Скарлетт окружила себя новыми друзьями, и между ней и Реттом начались страшные ссоры. Ссоры эти были краткими, да они и не могли долго длиться, ибо Ретт с холодным безразличием выслушивал ее запальчивые слова и, дождавшись удобного момента, наносил ей удар по самому слабому месту. Ссоры затевала Скарлетт. Ред никогда. Он только излагал ей без обиняков свое мнение о ней самой, о ее действиях, о ее доме и ее новых друзьях. И некоторые его оценки были таковы, что она не могла ими пренебречь или обратить их в шутку. Так, например, решив изменить вывеску «Универсальная лавка Кеннеди» на что-то более громкое, она попросила Ретта придумать другое название, в котором было бы слово «эмпориум». И Ред предложил «Covered Emporium». Покупатель рискует, утверждая, что такое название соответствовало бы товарам, продаваемым в лавке. Скарлетт решила, что это звучит внушительно, и даже заказала вывеску, которую и повесила бы, не переведи ей Эшли Уилкс, не без некоторого смущения, что это значит. Она пришла в ярость, а Ред хохотал как безумный. А потом была проблема мамушки. Мамушка не желала отрекаться от своего мнения, что Ред — это мул в лошадиной сбруе. Она была с Редом учтива, но холодна. Называла его всегда капитан Батлер и никогда мистер Ред. Она даже не присела в реверансе, когда Ред подарил ей красную нижнюю юбку, и ни разу ее не надела. Она старалась, насколько могла, держать Эллу и Уэйда подальше от Ретта. Хотя Уэйд обожал дядю Ретта, и Ред явно любил мальчика. Но вместо того, чтобы убрать мамушку из дома или обращаться с ней сухо и сурово, Ред относился к ней с предельным уважением и был куда вежливее, чем с любой из недавних знакомых Скарлетт. Даже вежливее, чем с самой Скарлетт. Он всегда спрашивал у мамушки разрешение взять Уэйда на прогулку, чтобы покатать на лошади, и советовался с ней, прежде чем купить Элли куклу. А мамушка была лишь сухо вежлива с ним. Скарлетт считала, что Ред, как хозяин дома, должен быть требовательнее к мамушке. Но Ред лишь смеялся и говорил, что настоящий хозяин в доме — мамушка. Однажды он довел Скарлетт до белого коленя, холодно заметив, что ему будет очень жаль ее, когда республиканцы через несколько лет перестанут править в Джорджии и к власти снова вернутся демократы. «Стоит демократам посадить своего губернатора и выбрать свое законодательное собрание, и все твои новые вульгарные республиканские дружки кубарем полетят отсюда. Придется им снова прислуживать в барах и чистить выгребные ямы, как им на роду написано. А ты останешься ни при чем. Не будет у тебя ни друзей-демократов, ни твоих дружков-республиканцев. Вот и не думай о будущем».